— спросил я. — Почему ты так глядишь? — Я говорил вам. — Медленно, тяжело, — произнес Чарльз, будто выдавливая из себя слова. — Что, если еще раз вы увидите Гвен, то я убью вас? — Он знает, что это шутка, — прокомментировал Чет. — Я помню, Чарльз, — сказал я. — И поэтому я и пришел сюда. Сказать Гвен, что мы расстаемся не потому, что ты пригрозил, а потому... — Вы мне не поверили? — спросил Чарльз. — Нет, почему же такими словами не бросаются? — И все же вы здесь. Не верите моим словам? Он имел в виду, — сказал Чет, заходя в комнату, — буквально следующее. — Он убьет тебя. Но не так, как вы, интеллектуалы, убиваете людей печатной ложью, а натурально, 9 граммами свинца. Или в твое сердце ягненка, или в твои мозги цыпленка. Он хочет удостовериться в том, что ты веришь ему именно в этом. «Ты спрашиваешь меня, — сказал я, — верю ли я буквально?» «Я что-то перепутал, Гвен?» — спросил Чет. Гвен внимательно посмотрела на него. Чет положил на кофейный столик то, зачем он ходил в ванную — круглую пластмассовую коробочку величиной со школьный пенал. «Я ее не открывал, — сказал он. — Хотел открыть ее перед всеми вами». «Пошел вон отсюда, Чет! — взъярилась Гвен. — Пошел вон! — Если ты говоришь правду, то чего тебе бояться? Но ты приготовилась развлекать нашего милого друга. Какое точное словечко — развлекать, а? Гвен обладала характером. Она с полного разворота впечатала Чету звонкую пощечину. Ее ярость была неподдельной и убедительной. «Ты сама откроешь или предоставишь это мне?» — не смутился Чет. «Чет, — сказал Чарльз, — что ты хочешь сделать? Я думаю, что она ждала его и что она лгала тебе. То, что лжет он, известно, он иначе не может». Он вручил мне пластмассовую коробочку. «Открыть ее должен ты», — сказал он. «Смелее! Покажи класс, открывай!» «Чарльз», — произнесла Гвен, — «если ты немедленно не избавишь меня от общества твоего брата, нам не о чем больше говорить с тобой. Ты знаешь мое слово». «Внутрь я не заглядывал», — продолжал Чет. «Но могу поспорить, что там пусто. Ставлю содержимое своих карманов против твоих. Если коробочка пуста, то, что было внутри, лежит где-то в другом месте. А это значит, что она ждала тебя, Эдди. И еще это значит, что не только ты лгун, что само собой разумеется, но и она лгунья. Она даже не собиралась выйти замуж за Чарльза. Вот в чем вся соль». Неожиданно он выхватил коробку из моих рук. Какого черта я держал ее и швырнул на стол. Она раскрылась, и, как он сказал, внутри ничего не было. Затем Чет обратился к Чарльзу. «За меня она тоже не собиралась». Вот тут с Гвен начался припадок. Она схватила с камина кочергу и пошла охаживать ей Чета, целя в лицо. Чет забежал за стул и начал увертываться. Тогда она принялась бить Чарльза, который закрылся руками и жалобно выкрикивал: «Не надо, Гвен, не надо!» Гвен разошлась и кричала обоим: «Выметайтесь отсюда, сволочи! Прочь, прочь!» Она потеряла всякий контроль, швырнула кочергу в Чета, как-то быстро-быстро перепрыгнула через стул, все произошло так неожиданно, и вытянула руки к его горлу, укусила его за ухо и расцарапала физиономию. Один глаз стал кровоточить, и кусочек уха Чета она тоже умудрилась откусить, потому что на мочке выступила кровь. Одновременно она старалась ударить его коленкой в пах. Она хотела убить его, вне сомнений. Не в правилах Чета было избегать драки на равных, но здесь он был ей не пара. Да и произошло все очень и очень быстро. Гвен развернулась на полную, восхитительное зрелище. Оставалось только пожелать, чтобы такая женщина была с тобой в беде, и если она рядом, то пусть на твоей стороне. Она всегда держала себя в руках и выглядела чуть ли не равнодушной. Но сейчас у меня перед глазами происходило прекрасное кровавое убийство. Неожиданно Гвен без причины убежала в кухню. Обратно она появилась с ножом для разделки мяса, которым стала целить Чету в горло. Чет отбивал ее взмахи, взятым наперевес стулом. Он тоже знал толк в схватках. Он тыкал ножками, отпугивая Гвен, и кричал Чарльзу, что пора уносить ноги. Чарльз понял тоже, что дело плохо, и упрашивать его было не надо. Ее ярость и нацеленность на убийство были ужасны и прекрасны одновременно. Она была вдохновлена актом умерщвления. Бедняга Чарльз мог только повторять «Гвен, не надо!» и прочие, абсолютно лишенные смысла слова. Я онемел от восхищения. Чарльз выскочил за дверь, Чет за ним. Как только они очутились снаружи, Гвен заперла дверь. Мы услышали плач ее сына. Она ушла к нему, и он вскоре затих. Было пару минут тихо. Затем я услышал крик Чета с улицы. «Эдди! Эдди!» Открыв окно, я бросил взгляд вниз и снова отошел от окна. Два брата стояли